связи между бытовым и гротескно-фантастическим планами рассказа кажутся случайными, а финалы рассказываемых историй — неожиданными. Пожалуй, о прозе Вонны Гута всего точнее будет сказать, что она многомерна. Суть дела в особой способности художника передавать тончайшую взаимосвязь тех драматически и комически окрашенных импульсов, которыми насыщена ткань бытия. Это редкая и специфическая способность. В Вонной Гуте она развита необычайно. Именно поэтому его романы не укладываются в нормативные жанровые определения. Не сатира, но и не психологическая проза. Не фантастика, но и не интеллектуальный роман, и уж тем более не реализм обыденного. Во всяком случае, ни то, ни другое, и ни третье в чистом виде. Для прозы Вонны Гута характерны смещение пропорций и постоянная перестановка акцентов, помогающие запечатлеть мир в его движении, сложности, конфликтности. Почти во всех романах изложена сущность художественного мировосприятия Вонны Гута, оставшегося в целом неизменным вплоть до самого последнего времени. Таящаяся в этой философии опасность возведения понятий добра и зла в некие абсолютные абстрактные категории очевидна. Все зависело от художественного чутья писателя, анализирующего в такой системе понятий факты реальной американской действительности. Были победы, были и срывы. Но задачей для Вонны Гута всегда оставалось достичь динамического напряжения, иначе говоря, сочетать гуманность и правду, умную гуманность, не подкрашивающую истину, во избежание безотрадных выводов. И полную правду, быть может, очень горькую, но не подавляющую убеждение, что в мире неизменно сохраняются человечность и добро. Но когда биологическая катастрофа из отдаленной угрозы превращается в реальность самого близкого будущего, тогда надо что-то делать, и делать спешно, и этот сигнал предупреждения звучит, пожалуй, всего настойчивее в романах Вонны Гута. Все дело в готовности противодействовать реальным опасностям, которые возникли перед человечеством в последние трети XX века и ныне уже достаточно широко поняты, в умении им противодействовать, в понимании путей истины, а не мнимой борьбы за обитаемый и гуманный мир. Поэтому и все книги Вонны Гута воспринимаются не только как сигнал тревоги за будущие планеты, но и как выражение веры в человеческий разум и человеческое сердце. Остается только добавить, что в своих последних письмах Вонны Гут много пишет о себе, о своих детях. Недавно все мои 6 детей со своими мужьями, женами, друзьями и подругами собрались у нас в Нью-Йорке. Младшей дочке 24, старшему сыну 36 лет. Они все любят Джилл, вторую жену Вонны Гута, с которой он уже прожил 10 лет, и рады, что она так прочно вошла в нашу семью. Я счастливый человек во многих отношениях. Все мои дети такие интересные, живые люди. Старший фермер и краснодеревщик, второй пилот гражданской авиации, третий комментатор телевидения, две мои прелестные дочери-художницы, а отец двух моих внуков, Марк, врач и автор большой книги. Все мы работаем. Джилл стал одним из самых знаменитых фотографов и автором популярнейших детских книг. Что касается меня, то я этим летом займусь журналистской работой. Меня пригласили комментировать по радио в июле и августе ход предвыборной кампании. Понятия не имею, что я буду говорить. Прощаясь с читателем, прошу только об одном. Постарайтесь полюбить Курта Вонны Гута, как его уже любят тысячи людей во всех странах мира, в том числе и у нас. Рита Райт-Ковалева.